Он заложил руки за голову и сразу почувствовал, что запястье и шея чем-то обхвачены, что его сковали какими-то непонятными наручниками, крепящимися к не менее непонятному, жесткому, наверное, металлическому ошейнику. Он не ожидал такого. «Они убьют тебя», – ужаснулась Лана, и лицо ее исказилось гримасой. Неожиданно из-за ветвей вынырнула Смугляночка и заявила надсадно: «И не будет лезть куда ни след. Чего он лезет? По делам получит. Не плачься». «Они убьют себя», — повторила русоволосая, не обратив ни малейшего внимания на слова Смуглянки. «А я даже не знаю, как тебя зовут, как звали». «Не бойся», — Иван улыбнулся. «Если бы они хотели меня убить, так давно бы это сделали». «Ты не знаешь их. Тут и знать ничего не надо. У них совершенно иная логика». Иван почувствовал сильный удар в поясницу, следом еще один меж лопаток, но он не обернулся. «Скажи хоть, как зовут тебя?» «Ну вот это уже веселей. А то звали, надо же, меня зовут Иван», — сказал он с непонятной оживленностью, почти выкрикнул. «И меня еще долго будут так звать, и я буду откликаться, веришь?» Глаза ее стали тоскливы и пусты. «А ты верь», — повторил Иван, — «верь». Завороженность сошла с него. Он был готов к действию и лишь выжидал момента, но никто его не торопил, будто ему специально давали наговориться всласть перед чем-то таким, о чем лучше не думать. «Я хочу верить, но не могу», – просипела русоволосая, и из глаз ее потекли слезы. Она оторвала руки от груди, стала утирать их, но слезы текли все сильнее. Иван решил, что пора. В конце концов, он космолетчик или нет, какими бы ни были неуязвимыми эти твари, а и он не лыком шит. «Не надо», – прошептала она, угадав его намерение. «Надо». Иван резко подпрыгнул на 2 метра, развернулся в воздухе и всей тяжестью тела, всей силой ноги обрушил пятку на плечо противника. Почти сразу же полыхнула струя пламени, вырвавшаяся из ствола. У русоволосой срезала прядь. Сама она шарахнулась в сторону, чуть не упала. И в этот миг Иван почувствовал, как треснуло что-то в плече негуманоида. Он не знал, есть ли у них что-то наподобие ключиц или нет, но прием оказался верным. Лучемет вылетел из когтистых лап. Его хозяин ухватился за плечо, взвыл. Но Иван не дал ему опомниться, сбил с ног мощным ударом в грудь. Только после этого он упал на землю. Оттолкнулся спиной, тут же вскочил. Противник был повержен. Он не мог подняться, крутился волчком в траве, выл, визжал, непонятно ругался. Он был явно не столь вынослив и неубиваем, как первые чужаки. Иван не терял времени. «Снимай быстро», – приказал он русоволосый и повернулся к ней спиной. Она подняла руки, принялась расстегивать ошейник, наручники, но ничего у нее не получалось. Она нервничала, торопилась, плакала. «А ну тихо!» Иван увидал, что прямо ему в грудь направлен лучемет. Тот самый, что обронил не гуманоид, а держала его Смуглянка. Держала твердо, уверенно, будто она всегда ходила с оружием и умела его применять. «Не дергайся!» «Ты что?» заорала из-за спины Ивана Лана. «И ты, сука, стой! Не трепыхайся, я не промахнусь». Губы у Смуглянки кривились, века левого глаза подергивалось, но она была уверена в себе. «Брось, лучемет», — попросил Иван мягко. «Брось, ты же наша, ну». Смуглянка широко и плотоядно улыбнулась, обнажив 2 ряда идеальных белых зубов. «Была ваша», — проговорила она в растяжку, щуря глаза. «Как это?» — поинтересовалась вдруг сквозь слезы Лана. «Ты что, спятила? Брось, кому говорю, брось пушку!» «Что здесь происходит?» — поинтересовалась очнувшаяся стройная блондиночка. «Мы на земле?» «Цыц, гнида!» — осекла ее Смуглянка. «Мы...» — она выругалась и усмехнулась. «Ясно». Иван напряг мышцы, он знал, что делать. Но его опередили. «Не дергайся, мальчик, кому сказала». С угрозой процедила Смуглянка, и в черных глазах ее промелькнула искра. «Не трепыхайся, милый, ежели у тебя коленка хоть на чуть согнется, я эту суку пополам пережгу, ахнуть не успеешь». «Нет, я ничего не понимаю», — снова удивилась беленькая. Она встала, подошла к смуглянке, протянула руку. «Дай мне эту штуковину, не надо нажимать ни на что, я тебя умоляю». Смуглянка даже не качнулась, просто ее правая нога вдруг взлетела на уровень живота блондинки, дрыгнулась, тут же вернулась на место, будто и не было ничего, а миротворица уже лежала в траве рядом со стонущим негуманоидом. Одна сучка напросилась и получила, чего надо, прокомментировала смуглянка. «Сейчас другой разберемся». Лана сдернула таки оковы с шеи и запястья Ивана, но тут же схватила его за плечи, прижалась. «Так ты на них работаешь, гадина?» — спросила она из-за спины, сверля смуглянку одним глазом. «А то на кого ж?» — ответила та нагло. «Я всегда работала на тех, чья сила, ясно? Лохудра грошовая».